Москва. 6 февраля 1971 года. Здание Генеральной прокуратуры СССР. «Вот как? Прямо так и сказал результат боя?» – недоверчиво переспросил меня Александр Владимирович. «Именно так и сказал», – подтвердил я. Время было уже позднее. Большинство наших коллег ушли домой, и мы снова тусовались в холодном и прокуренном туалете. «Ну, давай теперь подумаем, Сергей. Да подумаем хорошенько. Откуда на трупе могли образоваться такие повреждения?» Шеф очень любил задавать такие вопросы и выслушивать любые, самые неправдоподобные версии. Видимо, такой стиль расследования он перенял у Шерлока Холмса, героя романов Артура Конан Дойля. «Вариантов, в принципе, два», — сказал я. «Либо на него напали на улице, и потом он пришел домой, либо на него напали уже в доме». «Хорошо», — подхватил шеф, — «давай рассмотрим первый вариант». На полковника Комарова напали на улице. Ни мотивов, ни свидетелей. Вообще, откуда он пришел домой? С работы или еще откуда? Мы не знаем до сих пор. Я так предполагаю, что если бы нападение произошло на улице, мы наверняка имели бы звонок в дежурную часть ГУВД. Хоть один свидетель драки, но нашелся бы. Тем более, что полковник Комаров, судя по всему, был явно не тем человеком, на которого можно безнаказанно напасть на улице. Согласен? Кроме того, в этом случае не получают объяснения показания свидетелей, которые рассказывают о визите в квартиру Комарова нескольких неизвестных лиц. Я кивнул. Логика была почти безупречной. И рассматриваем второй вариант, куда более правдоподобный. На полковника Комарова напали в квартире после его возвращения. Несколько человек дождались его в квартире и напали. Причем эти люди, судя по всему, ничего не взяли из квартиры. Раз. По меньшей мере, у одного из них было оружие, возможно, и табельное. Два. И, наконец, третье. У них был по меньшей мере один человек в милицейской форме и одна машина, принадлежащая милиции. «Ну, как тебе нравится этот расклад?» Расклад был жутковатый, суливший большие неприятности. Но шеф продолжал задумчивым видом рассказывать по туалету. Было видно, что у него рождается еще какая-то мысль. Наконец, резко остановившись, он спросил меня: «Почему его убили?» Я не знал, что ответить. Шеф продолжал развивать мысль. Сегодня пришла некоторая установочная информация по полковнику Комарову. Во время войны он был контрразведчиком, чистильщиком СМЕРШем. Его личное дело в этой части засекречено до сих пор. Для того, чтобы его рассекретить, требуется личное указание министра обороны. Ты лучше меня знаешь, насколько большим боевым опытом обладают такие люди и как их трудно задержать или уничтожить. Это я знал. Таким же специалистом в прошлом был мой отец. Неужели такой стреляный волк, поднимаясь в свою квартиру, не заметил, не почувствовал опасность? Заметил бы. Мой отец заметил бы. Значит, скорее всего, заметил бы и Комаров. А если заметил, почему пошел в квартиру? Почему не вызвал людей из министерства? Почему элементарно не позвонил дежурному по министерству? Полковник МВД из главка явно смог бы поднять тревогу. Или он решил сыграть на опережение и захватить врасплох тех, кто ждал его в квартире? Вполне ведь смог. Тогда появляется логичное объяснение произошедшего. Полковник Комаров напал на тех, кто ждал его в квартире. Отсюда и повреждения, характерные для рукопашного боя. Видимо, те, кто его ждал, поняли, что с ним не справиться даже втроем, и применили оружие. Интересно, что за сверток выносили из квартиры? Неужели это был один из тех, кто ждал в квартире? Занятно было бы почитать результаты экспертизы ковра из квартиры. Ой, занятно. Интересно, если полковник Комаров знал тех, кто ждал его в квартире и решил их захватить, неужели он пошел безоружным на нескольких вооруженных людей? Кстати, есть ведь еще один вопрос. У меня вопрос, Александр Владимирович. Давай. Что же они все-таки искали в квартире? И нашли ли? Шеф задумался. Интересный вопрос. Давай подумаем вместе. Если они поджидали Комарова в квартире, несколько человек с оружием, вполне вероятно, что они хотели задать ему какой-то вопрос и получить на него ответ. Идем дальше. Если наше предположение верно, что полковник Комаров перехитрил их, и вместо тихого захвата они были вынуждены применить оружие. Вот представь себя на месте тех людей в квартире. Только что на них напал опытный специалист по рукопашному бою. Они были вынуждены применить оружие, причем не чистое, то есть не проходящее в картотеках примечание автора, а, возможно, табельное. Не исключено, что один из них тоже убит. Итого в квартире два трупа. Один из убитых – полковник милиции. Шум от выстрела, возможно, услышали соседи и сейчас звонят в милицию. Через несколько минут здесь будут коллеги убитого. Ты бы стал в этой ситуации что-то искать в квартире, даже если бы и знал примерно, где это что-то находится. «Нет, конечно», – твердо ответил я. «В такой ситуации любой разумный человек будет уносить ноги, и ему явно будет не до поисков». А потом уже было не до поисков. Приехала следственная группа, сотрудники милиции. И если те, кто ждали Комарова, были из милиции, то они вполне могли оказаться среди тех, кто тогда был рядом с местом происшествия. «Не может быть», — ответил я. «А если их видел кто-то в окно и сейчас при опросе свидетелей расскажет, а вон стоит тот самый милиционер, который входил в квартиру до того, как я услышал выстрел. Вряд ли бы они пошли на такой риск. Они же не самоубийцы». «Согласен», — кивнул шеф. «Это было бы глупостью. Кстати, ты помнишь, когда мы уже выходили из адреса, двое пытались протиснуться в квартиру, а остальные их не пускали?» «Помню, конечно. Вы тогда ушли, а я так толком и не узнал, из какого они ведомства. Не сказали ни они, ни те, кто их останавливал, а делали шуточками. Но по накалу страстей можно было сделать определенные выводы». «Да. Итак, подведем определенные выводы и наметим план на завтра. Во-первых, тебе еще раз нужно поторопить с экспертизой ковра из квартиры убитого. Думаю, она даст нам много интересного. И второе. Я постараюсь придумать благовидный предлог, чтобы выехать из прокуратуры, и мы с тобой должны еще раз тщательно обыскать квартиру убитого. Чует мое сердце, там найдется много интересного. Ну а теперь по домам».